Шаббат шалом, слава нашему Господу. Хочется ободрять всегда людей, и ободрения, конечно, бывают разные. Иногда это звучит «давай-давай», иногда это звучит «ты молодец», а иногда нужно немножечко встряхнуть человека, чтобы он просто не расслаблялся. И сегодня мы поговорим о том, что нужно и важно быть твердыми в вере. Хочу сказать, что размягчает нашу веру осознанно и умышленно этот мир и те люди, которых используют определенные духовные силы и духи именно для того, чтобы размягчать веру в верующих людях. Вообще весь мир, он существует и продолжает свою жизнь благодаря праведникам, которые есть в нем. И если бы не было ни одного праведника в этом мире, было бы то, что случилось в дни Ноя. Мы это знаем из священных писаний. И если тот мир был уничтожен водою, тот мир, в котором мы живем, будет уничтожен огнем. И люди не хотят об этом слышать. Знаете, когда мы говорим о том, что написано в Писании, человек не ставит своей целью кого-то запугать или лишить его надежды. Наоборот, показать выход, показать путь. Решение проблемы начинается с признания того, что она есть, а не с отрицания этой проблемы. И, наверное, это модно стало решать проблемы, отрицая их. Как бы, вот я провозглашаю, что их нет, ну и их вроде как и нет. Невозможно абстрагироваться от реальности, в которой мы находимся. И это неправильный путь на самом деле. Это некое проявление трусости. Дело в том, что нам нужно вспомнить, что тот, кто в нас, он больше и сильнее того, кто в этом мире. Почему же тогда мы не можем встретить эту реальность грудью? Вот порвать тельняшку и встретить грудью вот эту реальность. Почему нас пытается ослабить и запугать этот мир, как вы думаете? Потому что он сам боится смертельно. И он пытается выглядеть устрашающе, потому что это его защитная реакция. Когда мы это понимаем, мы можем выходить спокойно навстречу любым обстоятельствам. Вспомним хотя бы евреев, братьев наших из первой книги «Царств», когда они стояли 40 дней, и Голиаф, великан, запугивал всю армию. Один человек запугивал всю армию. Помните? Приходит Давид, пастух, юноша, молодой парнишка, ну такой, знаете, ноги не волосатые еще, мышц вот этих там нету, но уверенный в себе. И он не смог это слушать, он говорит: «А кто ты такой, что хулит вообще Израиль?» И знаете, в этом вопросе есть второй вопрос. А вы что делаете тут 40 дней? Куда вы смотрите? Почему вы все это сглатываете? Он вышел и победил его. И мы знаем как, правда? Что, вы помните, что говорил Голиаф? Я твой труп брошу птицам, съедят тебя. Это запугивание или нет? Это устрашение? Огромный такой вышел. А Давид ему спокойно говорит: нет, это я тебя скормлю. и скормил. Потому что он вышел против Голиафа не с мечом и не с копьем, а с именем Господа Бога Цеваот. Сегодня нам кажется, что против нас технологии, умные люди, еще искусственный интеллект. Есть определенная часть людей, очень сильно боится искусственного интеллекта, а я нет. Я точно знаю, что человек при любом раскладе будет умнее, хитрее и продуктивнее любого искусственного интеллекта. Знаете почему? У нас душа есть. У нас есть то, что вдохнул в нас Бог. Нас Творец создал. Вот это то, что даст нам силу. Это то, что даст нам, я имею в виду, интеллектуальную силу. Ведь написано, что сам Дух Святой будет говорить через нас в нужное время. Если мы предстанем перед правителями, например. Написано? Отлично. Так я хочу спросить, какой искусственный интеллект, самый продвинутый, сравнится с Духом Святым по своей мудрости? А мы будем просто репродуктором Святого Духа. Но для этого нужно нам, естественно, находиться в вере, быть уверенными в этой вере, понимать, кто мы, кому принадлежим. Поэтому давайте будем твердыми в вере, давайте будем друг друга ободрять и поддерживать. Послание к вам, 10 глава, товарищи евреи. 10 глава, послание к евреям. 24-25 стихи пока. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Дня оного – это какого дня? Я думаю, да, это пришествие Мессии, правда? Самое главное событие вроде человеческом. С книги «Бытие» ожидаем. Смотрите. Будем внимательны друг к другу. Почему? Потому что когда Каин убил Авеля, потому что ненавидеть стал своего родного брата, и Бог его спросил, а где твой брат? Он говорит, а что я ему сторож, откуда я знаю, где он? Понятно, что Создатель знает, где он. Да, он ему говорит, голос крови его кричит ко мне от земли. Но позиция Каина, как бы, что я не несу ответственность за своего брата. Даже если бы он еще был жив на тот момент, это звучало бы очень по-эгоистически. Очень нехорошо. Писание призывает нас быть внимательными друг к другу. В том смысле, чтобы мы присматривали один за другим. Нам вообще-то не нравится, когда за нами присматривают. Я тоже не люблю. Вот за мной присматривает жена, допустим. А я за ней. Дети уже тоже за мной присматривают, кстати. И это нормально. Но нам не всегда это нравится. Однако мы продолжаем поддерживать с ними связь, отношения, заботиться о них, любить их, несмотря на то, что иногда нам не нравится чья-то забота. Община – это семья. Я вам напомню. Мы друг другу кто? Братья и сестры. Семейная терминология или нет? Да. А Бог нам Отец. Семейная тоже. А Иерусалим – мать. Всех народов причем. Это семейная терминология. Мир хочет, чтобы мы не жили так, как учит нас Бог. Кто создал институт брака и семьи? Бог, Он это утвердил. Кто разрушает этот институт брака всеми методами? Сатан, который князь этого мира. И он говорит, зачем тебе семья? Утопай в похотях, удовлетворяйся по-другому. Сегодня мир открыто говорит, что можно удовлетворяться с животными, с собаками, и это нормально, надо это уважать. Но это до безумия уже дошли. Это мы проходили в послании к римлянам. Шломо, перестань, пожалуйста, щелкать ручкой. Бабушка, поменяйте ручку на карандаш. Поощряя к любви и добрым делам. Как можно поощрить человека к любви? Вот скажите мне. Вы так не смотрите. Я вообще сегодня редко детям делаю замечания. Раньше это было. Вот старожилы нашей общины знают. Сегодня у нас вообще лето Господне. Всех уже почти отпустили на свободу. Пару человек еще в кандалах ходят, поэтому мы им меняем ручки на карандаши, чтобы тоже свободно могли жить. Община должна, кстати, помогать, вот, воспитывать на детей, влиять на детей. Это тоже установка мира. Детей нельзя наказывать, на детей нельзя там давить и там и так далее. Все. Во всем есть разумные границы. Никто не говорит о садизме, о каких-то издевательствах. Но если ребенку не построить границы, вырастая, он станет просто преступником, потому что он не знает, что такое границы. Он не понимает предел, а злое начало будет расширять этот горизонт до бесконечности, подчиняя мир себе. Так устроено все. И те, кто этого не делают, просто не любят своих детей, поступают глупо, безответственно и не любят их. Любовь выражается в том, чтобы дети стали людьми. Мир хочет превратить их в животных, управляемых причем. Да, так как поощрять друг друга к любви? А? Что-то вы меня слабо любите. Давайте сильнее. А то я не чувствую. Ну, вроде как начали. Проходит полгода. Привык человек, правда? Уже. Так, что-то ослабли. Давайте сильнее меня любите. Мало внимания мне уделяете. Так? Поощрять друг друга к любви мы можем только, отдавая любовь другому человеку, друзья. Первый пример – это был пример эгоиста. Это яма ненасытимая. Это песок, в который уйдет любой объем дождя Святого Духа. Вот сколько ни выли любви в этот песок, уйдет. Но когда мы дарим любовь вопреки чему-то, тогда мы поощряем человека к этой любви. Собственным примером. И здесь без жертвы не обойтись. Любовь – это всегда жертва, отказ. Мир нас учит толкаться локтями, заявлять свои права – это мое. Дети так вот маленькие, их же никто не научил. Это не дома, никуда не ходят еще. Мое вцепится, хоть за ноги вот так поднимаю, руками держится и кричит «Мое!». Это ецерара. И взрослые, вырастая, такими же остаются. Представляете себе? Только не помнят или не видят этого. И мир хочет, чтобы все такими были. Почему? Это разъединяет людей. Еще В Древнем Риме открыли этот духовный принцип. Это же закон духовный. Разделяй и властвуй. Это духовный закон. Мир постоянно хочет разделить людей. Чем сильнее мы будем раздроблены, тем слабее будем мы. Чем больше мы будем вместе, чем больше мы будем любить друг друга, тем крепче мы будем, и мир будет нас обзывать, поливать нас этим самым. Песок с водой. Грязь называется. Но это не самая такая плохая смесь. Бывает и хуже смеси. Для чего? Чтобы разъединить. Давайте попробуем, давайте будем в это последнее время. А в это время тяжелее всего. Когда все гладко, легко. Когда у тебя, ну грубо говоря, полные карманы денег, легко дать милостыню, правда? Когда самому надо, и ты даешь милостыню. Ты понимаешь, что им еще труднее, им еще хуже. Поэтому, поощряя к любви и добрым делам, мы можем только, когда мы сами это будем делать для других людей. Никак по-другому. И тогда мы все приобретем и выиграем. Всем советую посмотреть мультфильм про то, как у мартышки появился банан. И ей надо было этот банан отдать. Но она говорит, у меня же только один, я же не могу. Но этот банан потом вернулся к ней. Нам очень тяжело расставаться с тем, что самому нужно. Когда мы нуждаемся в любви, каждый человек нуждается в любви. Мы созданы Богом так. Заполнить этот недостаток способна именно община. Это то место, где любовь имеет небесную мотивацию, где любовь не выглядит как отношение одного язычника к другому из-за корысти, из-за выгоды, из-за связей, потому что он завтра поможет тебе, я иду сегодня, помогаю ему. Это слабая мотивация. Поэтому, если мы хотим пережить трудное время, а я вам хочу еще напомнить, то, что люди говорят, не, это еще не трудное время. Ну и хорошо, когда мы готовимся к самому плохому, а это не произойдет, разве это не бонус? Разве это не выгодно нам? Ну, в хорошем смысле слова. Ну и хорошо. Если ты готовился к войне, а война не началась, разве это плохо? Это классно. Если мы сегодня понимаем и видим, что время великой скорби на пороге, так надо быть мудрыми девами, надо готовиться к этому. Ну а если мы ошиблись, мы ничего не потеряли. Потеряют те, кто ошиблись вместо нас. Поэтому я поощряю нас всех к любви и добрым делам. 25 стих очень понятен. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. Ошибка в том, что человек, сталкиваясь с какими-то проблемами или трудностями в собрании, идет в другое собрание, думая, что проблема решилась таким образом. Как бы ушел от этого, который неприятен. Но дело в том, что там опять появится такой же. Почему? Потому что проблема-то в тебе. А ты не можешь сам от себя уйти никуда. И человек по кругу ходит. Это ошибка на самом деле. То есть, когда ты решил проблему, ты преодолел этот барьер, тебе не надо никуда уходить. Уходит вот эти духи, которые ссорят людей. Понимаете, что происходит? На этом месте возникает победа, а не проигрыш. Приведу простой пример. Вот два супруга ссорятся. Взяли и разошлись. И что они, решили проблему? А другие два супруга сели и договорились. Ну, и где победа, я хочу спросить. Не бывает бесконфликтных людей и не бывает бесконфликтных ситуаций. И не бывает собраний, семей, дружбы, в которой не возникло бы напряжение. Иногда рвется струна даже. Ну и что? Новую натянули, и хорошо. И звук теперь чище стал. Мы можем обновляться, друзья, в любви и добрых делах. Это наш хидуш, обновление. Видите, не будем уходить из собрания, а будем увещевать друг друга. Подожди, так, поэтому и ушел, его увещевали, уже надоело человеку. Взял и ушел. Это один вариант толкования. Второй вариант, более эсхатологический, ну как бы духовнее такой. И тем более увещевать друг друга, чем более усматриваете приближение дня оного. Другими словами, есть те, которые видят, что день этот приблизился, а есть те, которые считают, что нет. И вот тут тоже конфликт, спорят, кто умнее, кто духовнее, кто лучше Библию знает. И здесь я предлагаю обычный подход. Неважно, кто лучше знает Библию, и неважно, кто духовнее. Принцип следующий. Лучше подготовиться, и пусть он не наступит этот день, чем не подготовиться, и он наступит. Поэтому с практической точки зрения прав тот, кто увещевает. Тот, кто говорит, давайте готовиться, этот прав. Просто с точки зрения даже закона вероятности. Я вам скажу, что иногда этот подход очень-очень успешный, потому что это тоже духовный подход. Написано, духовный судит обо всем. Проявить дальновидность, чем-то запастись, я имею в виду масло у тех пяти дев. Задремали же все, правда? Ну, и кто потерял больше? Тот, у кого запас был? Запас всегда раздать можно, друзья. Самому употребить, не пропадет. Вот то, что мы накапливаем, оно не пропадет. Не нужно переживать об этом. С 26 стиха есть отрывок, такой хороший, вставка. Он больше связан с началом главы, где говорится о цене жертвы Иешуа Мессии, о важности этой крови, на которой был заключен Новый Завет. И здесь нужно понимать, что условия договора человека с Богом в принципе те же самые, только кровь поменялась. То есть основание для завета приобрело максимальную стоимость для Бога. И поэтому должно для нас приобрести тоже максимальную ценность. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Человек, который декларирует, что он верующий, при этом он сам себе отменил закон и продолжает грешить, очень сильно ошибся. Но некое страшное ожидание суда и огня, готового пожрать противников. Теперь 28 стих. «Если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Его». Кровь Его завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. То есть, если ты действительно родился свыше, если ты действительно верующий человек, у умышленно согрешая или произвольно греша, человек попирает кровь Мессии. И на что он тогда рассчитывает? Если в Танахе по закону Моисея смертью наказывали за такие штуки. Везде Новый Завет говорит о более высокой ответственности. Я уже вам рассказывал, не буду называть имен, но этот ортодоксальный раввин уже давным-давно на миссии в России, я думаю, лет 12, не меньше. И мой друг с ним беседовал, разговаривал, пастор. То есть он из Израиля уехал в Россию как миссионер. Там не принята эта терминология, но это именно то, что он делает. Вот он сидит и читает Новый Завет. Раввин. А пастор ему говорит: слушай, так тебе же нельзя. Он говорит: чего это мне нельзя? Мне все можно читать. Он говорит: а если увидят? Так, говорит, никто же не знает, что тут по-русски написано. Ну, говорит, ну и как? А он говорит: слушай, то есть человек, читая Новый Завет и послание, да, Павла, говорит: это кто это может такой уровень вообще держать? Вообще, кто может так верить в Бога? У нас намного проще, говорит. Нам легче. Христиане всегда считают, что у них легче. Как бы благодать же есть, и поэтому легче. На самом деле, вот вдумайтесь, ортодоксальный раввин, когда читает Новый Завет, для общего развития, чтобы понимать, да, какие-то вещи. Читая его, он говорит: это ж какой уровень? То, что требует от нас Новый Завет, это вообще невозможно так. Насколько разные фильтры стоят, правда, у тех или других людей. То есть сегодня верующий, там, читая Новый Завет, думает, что вообще ему все можно. Ну, потому что же уже все, жертву принесли, теперь гуляй, не хочу. Потому что для него слово «благодать» — это вседозволенность, в скобках. А для ортодоксального раввина слово «благодать» — это ответственность и уровень посвящения невероятно высокий. Вот Новый Завет и говорит: если там наказывали смертью просто за то, что он нарушил закон Моисея, так что будет с тем, кто попирает кровь Христа? Если кому-то стало страшно, это уже не потерянная душа. То есть если кому не страшно, вот это проблема. Мы знаем того, кто сказал: мне от общения я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ твой, страшно впасть в руки Бога живого. Это точно Новый Завет? Мы ничего не перепутали? Это точно Новый Завет. Единственное послание к евреям. Ну да, снимешь, а как по-другому? Вот именно так и нужно. И слава Богу. Давайте перейдем к 35 стиху. Тут очень хороший отрывок, полезный для нас. Потому что я сегодня не хочу комментировать подряд просто вот экзегетически эти стихи. Я хочу обратить наше внимание на то, как нам утвердиться в нашей вере. И без основания на крови Божьего Сына этого тоже невозможно сделать. Поэтому с 26 стиха я тоже взял кусочек. Теперь 35. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. С другой стороны, нехорошо из-за выгоды быть верующим. То есть тебе же пообещали награду. А, так ты ради этого теперь такой? Нет, не ради этого. Но помнить нужно, что Бог справедливый как в одну, так и в другую сторону. У Него не останется незамеченным ни то, что мы делали со знаком минус, ни то, что мы делаем со знаком плюс. Он праведный, Он воздает по правде и по делам. Даже верующим Нового Завета, и даже тем, кто в это не верит. Это важный момент. То есть, если человек не верит, что Бог есть, разве Бог исчезнет поэтому, что он не верит? Нет. Точно так же и тут. Не оставляйте упования вашего. Речь идет о надежде. Написано, надежда не постыжает. То есть, когда мы правильно уповаем, а что это значит, правильная надежда или правильное упование? Это значит, что я уповаю, надеюсь не на себя, не на свои дела, а на обетование Бога. Я надеюсь на то, что Он пообещал и сказал, это правда. Именно это побуждает меня становиться лучше. Именно это побуждает меня, руководствуясь заповедями, исправлять то, что было неправильно в моей жизни, а не что-то другое. И это ответная реакция человека на Божью милость и на его жертву. Поэтому упование должно быть не на себя, не на свою праведность, не на то, что ты выполнил длинный список и себе все это написал. У тебя за всю жизнь уже такой рулон, что ты его поднять не можешь, добрых дел. Ну, допустим. И если ты на это надеешься, плохи твои дела. Мы не должны это помнить, считать. Там все пишется в книгу достаточно. Особенно не хочется думать все, что пишется в книгу, я имею в виду слово «все», что там не все хорошее. Вот это вот. Поэтому и побуждает нас к исправлению же эта мысль, что предстанем на суд перед Творцом. Вот это и есть увещевание, напоминание. И поверьте, это слова любви. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Видите, как написано? Терпение нужно вам, верующим людям, чтобы получить то, что Бог обещал. Ладно, если бы все хотели, как Иван Царевич, кобыле в ухо залез, из второго уха вылез, уже в красных сапогах, в расшитой рубашке, и уже принц. Люди хотят, ну как бы, все это без усилий получить. Это неправильно. Написано, Царство Божье усилием берется. Написано, претерпевший же до конца спасется. То есть, если не будешь до конца терпеть, не спасешься. Так спасение пообещал же пастырь нам с кафедры, что уже все, печать стоит в билете. Проблема в том, что не он на воротах там стоит. Не договорись, а ты. Вот эта проблема основная. Еще неизвестно, где он будет. Что он другим может обещать. Я точно так же. Тут самому хотя бы как-то что-то успеть исправить в своей жизни. Поэтому вот это увещевание и поощрение заключается в том, чтобы напоминать. Друзья, нам нужно терпеть, нам нужно иметь терпение и его иметь до конца, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. А люди думают, что не исполняя воли Божьей, получат обещанное. А как узнать, где воля Божья? Вот где она? К пророку пойти? Ну, так уже некоторые ходили к пророкам. Ехать или не ехать в Америку? Не ехать. Пошел к другому пророку. Ехать или не ехать в Америку? Не ехать. Третьему пошел. Пятый говорит, едь в Америку. О, вот это слово, вот это от Бога. Собрал вещи и уехал в Америку на ПМЖ. Несчастные люди на самом деле. Зачем ты идешь? Хотел ехать, собрался, поехал. Зачем тебе вот это вот? Нет, а так выросли, вот легитимация нужна. Ответственность надо на него переложить. Это ж пророк сказал ехать, а я что? Я послушный человек Богу. Собрал бебихи и поехал. Воля Божья написана для каждого человека в Священном Писании. Для каждого человека написана воля Божья в Библии. И ты ее никогда в жизни не узнаешь, пока не примешь ее оттуда. Не проверишь ее, не процедишь ее. Если мука для жертвоприношений проходит 12 ячеек, чтобы стать белой и тонкой. 12 сит. А потом бросить в огонь, и она сгорела. А что там, все не сгорело бы разве? Думали когда-нибудь об этом? Лучше не думать. Да. Я знаю, что многих это очень тяжело. Там книга Левит, жертва, всю кровь, жертвенник. Где встать? Где не... Зачем тебе это все надо? Иисус Христос умер за нас, мы спасены. Аллилуйя. И хорошо. Нормально. То есть есть такие люди, я согласен. Но не могут все так. Не могут. Есть немощные в вере, которые постоянно ищут подтверждения в Слове Божьем. Немощных в вере тоже же надо принимать, правда? И вмещать их надо. Ну вот они немощные и все время изучают эту книгу, чтобы чего не пропустить. Слабая вера. Но зачастую именно они исполняют волю Божью точнее, чем самоуверенные в себе люди. Почему-то. Берут на себя больше, несут больше. И думают о себе, что немощные в вере. Нормально. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Прошло, да, 1944 года примерно с того времени. Может быть, даже больше. Но это до разрушения храма писалось точно. Послание к евреям. Ну, возьмем 35. 1935 лет прошли. Много, правда же? Так если тогда это было правда, еще немного, очень немного, то сегодня, если мы об этом говорим, мы ошибаемся или нет, как вы думаете? Да точно уже осталось чуть-чуть. Потому что на 2000 лет уже ближе. И есть явные признаки того, что все идет к концу. Посмотрите, как ускорилась планета. А? Сейчас те, кто это все педалирует, молятся о том, чтобы только цепь у них не слетела. Но будет все так, как Бог решил. Не будет по-другому. Поэтому нам не надо переживать. Нам надо углубляться в познание Его воли. Тогда точно будешь под защитой хозяина. И в самоволку не бегать. 38 стих, цитата из книги пророка Аввакума. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Это тоже обетование, между прочим. Не благоволит к тому. Единственное, что я хочу уточнить в иврите, ну вот давайте мы посмотрим Аввакум, 2 глава. Вот правильно написанный перевод, хороший, в Новом Завете неточная цитата. «Вот душа», это 4 стих, «вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Аминь. В иврите написано «цадик беэмунатоихе». То есть праведник своей верой будет жив. Не верой пастыря, не верой диакона, не верой группы прославления, не верой соседа или друга. Своею верой. Вот то, что ты собрал, то, что ты построил, это и есть твоя постройка. У кого халабуда из соломы, у кого домик такой, но из камней. А у кого-то дворец окажется там. А что интересно, в Царстве Божьем завистливых не будет. Ведь трудно себе представить, правда? Все не одинаковое. У этого венцы такие, у этого другие. Те ближе к Богу, те дальше к Богу. И ты не скажешь, слушай, ты там постоял, дай мне постоять, моя очередь теперь. Правда, нет? И не предъявишь, а что это ты возле жертвенника тут обосновался? Я тоже хочу. А что, в общину люди приходят, это мое место, ты что сюда сел? Тот обиделся, ушел, все, больше не приходит. Да? Так что давайте, чтобы хотя бы какая-то халабуда была у каждого из камней. Хоть что-то. Пара кирпичей там или с шифера накрыться. Праведный своей верою жив будет, поэтому и нужно каждому познать волю Божью по отношению к себе. И все это должно лечь в общую мозаику служения в конкретно взятой поместной общине, чтобы ты вложился, в свой дар вложил, чтобы раскрылся ты как потенциально полезный член общины, а не просто как бородавка на теле или мозоль. Я уже тут 40 лет сижу. Ну да, уже стержневым стал. Мозолем. Уже распаривать надо и вытаскивать. Уже община хромает, когда на тебя наступает. Лечить тело надо время от времени. Ну, слава Богу, этим Бог занимается. Написано же, да, Адонай Руфеха. Господь, пастырь, целитель наш. Да, Он нас лечит. Я верю, что когда община, она от Бога, все эти процессы, они протекают в свое время, естественно, и с пользой для тела. Ну и очень важно, чтобы мы действительно каждый наблюдали за собой. Помните, когда ученики Иешуа там говорит с ними, и последние вещи какие-то там говорит. И Петр говорит, Господи, а этот куда, а этот чего там как бы? Что, тоже с нами? Он говорит, ты за собой следи. Это даже апостолам это говорили, и никто не обижался. Вот этот мир настолько всех сделал толерантными, изнеженными и недотрогами. И люди в этом прогрессируют, я вам хочу сказать, не понимая, что это путь не в Царство Божие. Не хочу как бы применять более серьезные термины, кто в теме понимает. Это же хорошо, когда Бог обличает. Это же хорошо, когда Он видит что-то. Подсказывает. Поэтому праведный своей верою жив будет. Даже лучшие из нас едва спасаются. Если так написано в Библии, разве мы больше или лучше, чем пророки из библейские, чем Авраам, Ицхак и Иаков и другие герои? Нет. Значит, нам надо усердными быть. Не благоволит к тому душа моя, видите? Так уже при жизни не благоволит. То есть ты продолжаешь жить на земле, ходить в какую-то общину, а Бог не благоволит, и все. Ну ты хоть тресни. Почему? Он ждет, когда ты начнешь меняться. А люди хотят Бога перебороть, поменять. Там условия какие-то могут выдвигать ему. Он очень сильно боится этого на самом деле. А? Смотри мне там. И Бог там, сейчас тебе мы все дадим, только успокойся. Ну, я думаю, надо просто повзрослеть уже, понять, вот напротив кого нам придется встать. Поэтому все, что мы слышим тут на земле, когда мы представим перед ним, мы даже не вспомним. Это такая будет ерунда. Мы же не из колеблющихся, а это про нас, правда? Да. Вот слабый, аминь. Ну, хоть кто-то. Не, вы как хотите, я что? Ваше дело. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Амен. Мы не такие. Вот мы сейчас поговорили, какие бывают. Это обращается автор послания к своей аудитории. Где ты хочешь себя видеть? В какой части? Обратите внимание, не лежим, не сидим, не ждем, мы стоим в вере ко спасению, как стражи на стенах. Стоим в вере. И спасение – это конечная цель. Спасение – это и есть та награда, которую нам дал Бог. Но он более того, он еще разрешил в течение жизни немножко поднакопить, чтобы не пустыми войти в Царство Божие. Поэтому, друзья, хочу всех ободрить. Будьте твердыми в вере, не оставляйте своего упования. Что бы вы ни слышали сегодня, кто бы вам ни говорил что-то, мир постоянно говорит. Ты даже когда спишь, оно тебе туда заталкивается. В твой мозг, в твой дух. Нам нужно быть в вере твердыми. Поэтому просто представьте, сколько вы получаете информации сегодня извне. Это одна чаша весов. Да? И сколько вот этой информации вы можете положить на вторую, чтобы это перевешивало? Сколько из этого входит в вас? И сколько входит из того, что в мире? Сам каждый пусть своими весами проверяет. Друзья, пусть Бог благословит нас быть любвеобильными, дарить эту любовь, разливать ее ведрами, эту любовь. Не мерою Бог дает Духа Святого. Чем больше раздавать будем, тем больше будет внутри силы, любви. И только так мы пройдем свой путь победы. И претерпевший до конца действительно спасется. Амен. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово, которым Ты питаешь наш дух. Благослови, пожалуйста, и преисполни нас силой Твоею, силой любви. Помоги нам быть взрослыми, подняться над всеми земными проблемами, обидами, склоками и всем вот этим вот земным песком. Благослови, чтобы в нас преобладал Божий Дух. Наполняй нас Словом Твоим, мудростью Твоею. Мы благословляем Тебя и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.